Воскресенье! Хорошие новости! Факелы! Плохие новости! Мобы прячутся в тени! Сегодня мне не хотелось идти к НЛО, но как я ни старался, у меня не получилось придумать другой план, чтобы добыть металл, не рискуя жизнью под землей. Так что я собрал всю свою храбрость, что-то мне часто приходится это делать последнее время, и отправился проверять, висит ли НЛО на своем старом месте. Может, это действительно неопознанный летающий объект, который давно улетел куда-нибудь? Единственным способом это проверить было пойти и посмотреть. Я ползком забрался на холм и посмотрел на поле. Да, НЛО все еще было на месте. Не думал, что когда-нибудь буду этому радоваться. В окнах НЛО не было видно высоких темных фигур. Может, странники края днем не выходят? Можно же мне немного помечтать, да? Взобравшись на вершину холма, я посмотрел на поле пшеницы и увидел две неожиданные вещи. Первое. Сложные узоры завитков и кругов среди пшеницы – настоящие круги на полях, о которых иногда говорят уфологи. Второе. В тени НЛО спокойно гуляли мобы. Странников среди них я не заметил, зато все остальные враждебные мобы там были. Также я увидел необычный квадрат из темных блоков, расположенный прямо под НЛО. На эти блоки зашел крипер, и внезапно вокруг него поднялись стены. Это была ловушка. Я ожидал увидеть стрелы или огонь, или услышать грохот взрывающегося крипера. Я ждал и ждал и ждал. Ничего не происходило. Спустя несколько секунд стены опустились, и невредимый крипер спокойно пошел дальше. Это было очень странно. До сих пор все ловушки, которые я видел в Майнкрафте, были весьма опасными, а это, похоже, ничего не делало. Может, это и не ловушка вовсе? Одно было точно. Даже без странников края мне никак не подобраться к НЛО, когда тут разгуливают все эти монстры. Если я не смогу придумать какой-нибудь крутой план и избавиться от них, мне торта не видать. Я побрел обратно в земляной дом, пытаясь породить хоть какую-то идею. И вот, когда я выходил из-под тенистого дерева на свет, меня озарило. Мобы ненавидят свет. Если я освещу место под НЛО, им придется искать другое место для тусовки. Вот краткое содержание моего плана «Да будет свет». Шаг первый. Дойти, может добежать, до конца бокового туннеля в шахте. Шаг второй. Вернуться в основной туннель, собирая по пути факелы. Шаг третий. Закрыть боковой туннель с помощью земли, чтобы никакой моб из него не вылез. Шаг четвертый, при необходимости, повторить. Все выглядело просто и быстро. Но на деле меня ожидали сюрпризы. Вот что я узнал, выполняя этот план. Первое. Когда ты снимаешь со стены факел, зомби и скелеты воспринимают это как приглашение зайти в туннель. Второе. Звуки мобов в темноте за твоей спиной мотивируют тебя бежать очень быстро. Третье. После нескольких минут сбор факелов со стен становится очень скучным, если не считать интересным развлечением страх, что за тобой может появиться моб. Короче, с помощью этого плана я обошел много-много-много туннелей. К концу ночи я собрал факелы и закрыл почти все боковые туннели. Фух. В итоге я получил больше 2 стопок факелов. Надеюсь, этого достаточно, чтобы осветить место под НЛО.